мраке зажглись два холодных желтых огонька, а мой щеку неожиданно обдало резким ветром. Я уж было решил, что настал мой смертный час. Но в этот миг желтые огоньки погасли, а тьма огласилась истошным воем. Такой могла бы издать женщина, чью грудь вскрыла на алтаре неловкая рука неопытного жреца. Оборвавший свой сменился бульканьем и хрипом. При этом вокруг стоял страшный треск. Раненый ягуар явно ломал все окрестные кусты. «Прости, что мне пришлось подпустить его так близко», — произнес совсем рядом со мной пожиратель крови, «но чтобы наверняка поразить цель. Мне нужно было видеть блеск глаз ягуара. Ты уверен, что это был ягуар?» Спросил я, ибо в моих ушах все еще звучал этот ужасный, совершенно человеческий крик, и я боялся, что мы случайно убили бродившую в темноте женщину. Но тут треск прекратился, и пожиратель крови торжествующе произнес: «Прямо в легкое, совсем не дурно для броска наугад». Потом, видимо, склонившись над мертвым хищником, он пробормотал какое-то проклятие. «У меня просто упало сердце. Наверняка сейчас пожиратель крови признается, что по ошибке пронзил копьем какую-нибудь несчастную, заблудившуюся в ночном лесу женщину, покрытую язвами и синими пятнами. Но вместо этого он сказал: «Иди-ка сюда, помоги мне оттащить зверя в лагерь». Я так и сделал. И пришел к выводу, что если ты была женщина, то весила она не меньше меня самого, имела задние лапы, как у кота. Разумеется, страшный вой разбудил весь лагерь, и все выскочили из-под своих одеял. Мы с пожирателем крови положили добычу возле костра, и я, наконец, смог толком ее рассмотреть. То действительно был большой кот, но не пятнистый. «Вот что значит долго не охотиться», — ворчливо промолвил старый вояка. «Видимо, я совсем разучился делать манки. Вместо ягуара попался кугуар, горный лев. Да какая разница?» Я, как он, запыхался и говорил с трудом: «Мясо есть мясо, а из шкуры выйдет хороший плащ». Понятное дело, в ту ночь никто в лагере больше не спал. Мы с пожирателем крови отдыхали и гордо задирали носы, наслаждаясь всеобщим восхищением. Я не уставал нахваливать его отвагу и меткость, а он мои терпение и выдержку. Тем временем рабы содрали с хищника шкуру и принялись разделывать туши на небольшие куски, чтобы их можно было нести. Кацатль приготовил для всех сытную маисовую атоли, решив по случаю удачной охоты побаловать нас еще и лакомством. Достав яйца, которыми мы разжились в деревушке Неджапа, он проткнул скорлупу каждого из них прутиком, перемешал желток и белок и быстро разогрел яйца на горячих углях. Мы с удовольствием высосали сквозь дырочки вкусные теплые содержимое. На следующих двух или трех ночных привалах мы лакомились довольно жилистым, но чрезвычайно вкусным кошачьим мясом. Пожиратель крови отдал шкуру кугуара самому рослому и сильному рабу десятому, велев тому носить ее как накидку и постоянно мять руками. Все бы ничего, но мы не потрудились втереть в мездру шкуры толченую дубовую кору, и вскоре она начала так гадко вонять, что мы велели десятому держаться от остальных на изрядном расстоянии. Кроме того, поскольку во время путешествия по горам нужны не только ноги, но и руки, десятому нечасто выпадала возможность по-настоящему мять шкуру. От солнца она заскорузла и задубела, так что бедняга мог бы с равным успехом носить на спине доску. Однако пожиратель крови не разрешал рабу избавиться от вонючей ноши, утверждая, что изготовить из нее щит, так что злосчастная шкура проделала с нами весь путь через горный хребет всем пуюла. «Я рад, господа писцы, что сеньор-епископ Сумарага не почтил нас сегодня своим присутствием, ибо намерен поведать об одном событии из числа тех, каковы его преосвященство считает низменными и греховными. Он бы наверняка снова побагровел от негодований. По правде говоря, хотя с той ночи минуло уже 40 лет, мне стоит лишь о ней вспомнить, и сразу становится не по себе». Я, несомненно, умолчал об этом событии, не будь оно столь важным для правильного понимания множества иных, более существенных. Когда наша колонна из 14 человек наконец перевалила через последние отроги Сэмпуюлы, мы снова оказались на землях сэпотеков, неподалеку от большого города, расположенного на берегу широкой реки. Теперь вы именуете его Вилья-де-Гвадалахар, но в те времена город... Река и все земли вокруг него назывались на языке лучи Лайю Бейцу, край бога Ягуара.